Они поднялись по ступеням и прошли через сдвоенные стеклянные двери внутрь. Артур обратил внимание, что двери открываются строго по очереди. Внутренняя пара прозрачных панелей открылась только тогда, когда закрылась внешняя пара. Это в точности напоминало работу стандартных шлюзов на кораблях и станциях. Артур решил, что эти сдвоенные двери, которые казались ему декоративными, на самом деле и являются шлюзом. В том случае, если все же наступит разгерметизация купола, это здание защитит своих обитателей. Впрочем, ни в одном из пяти куполов Марса со времени их постройки ни разу не случалось тотальной разгерметизации. Пройдя через вестибюль, Артур и Стайрон уселись за небольшим столом в глубине основного зала кафе. Меню радовало обширностью после того однообразного рациона, который был установлен на станции Филоу во время блокады. Артур последние дни просто наслаждался своим отпуском. В кафе подавали даже мороженое. За обедом Артур продолжил беседу. «Война спутала все ваши планы?» – спросил он контрразведчика. «Мы знали о ней», – усмехнулся Стайрон. «Ах да, конечно. Я все время выпускаю из виду этот фактор». «В этом нет ничего удивительного», – продолжал улыбаться Стайрон. «К этому дару долго привыкают». «И вы знаете, из-за чего все началось?» «А разве ты сам не знаешь причин войны?» Артур задумался, вспоминая историю конфликта между внешними и внутренними планетами. По большому счету в альянс внешних планет входили не планетарные базы, а космические станции, развернутые в системах Юпитера и Сатурна. Самих планетарных поселений на Сатурне и Юпитере, конечно, быть не могло, у газовых гигантов просто не было твердой поверхности, а в состав Земной Федерации сейчас входила сама Земля, станция Венера-Орбитал, 5 куполов Марса, 2 станции, висевшие на марсианской орбите, и 4 станции, расположенные за поясом астероидов, к которым относилась и станция Филоу. Противостояли им 10 станций, расположенные за поясом астероидов. 6 из них крутились по орбитам системы Юпитера, а еще 4 располагались среди спутников Сатурна. Внешние станции давно проводили сепаратистскую политику, благо они достаточно быстро, после своего запуска, добились высокого экономического роста. Все чаще и чаще слышались заявления, что земная метрополия лишь сдерживает развитие дальних станций, сознательно удерживая частоту рейсов транспортных и пассажирских кораблей. Увы, до тех пор, пока в поясе астероидов оставались укрепленные базы контрабандистов, которые не брезговали обычным пиратством, посылать обычные корабли без сопровождения боевых было слишком опасно. И некоторые транспортные компании быстро убедились в этом на собственном примере. Поэтому частота рейсов зависела только от того, как часто военные и полиция смогут выделять боевые корабли для охраны караванов. Внешние станции начали было строить собственные верфи для производства кораблей, но это начинание было резко заблокировано Землей. Правительство не хотело позволять внешним станциям создавать свой флот. Масло в огонь подливали и слухи о том, что внешние станции покупают боевые суда у контрабандистов. Напряженность усиливалась и достигла своего пика, когда администрации всех внешних станций начали высказывать общее мнение о том, что они хотят выйти из Земной Федерации и основать собственное пространственное государство. Земля в ответ объявила о готовности провести акцию умиротворения и выслала эскадру к злополучной станции Outspace. Эта станция была расположена чуть ближе к системе Юпитера, чем Филоу. Возможно, именно поэтому ее администрация в обозначившемся конфликте примыкала к внешним станциям, а не к внутренним планетам, как остальные 4 станции, расположенные за поясом астероидов. За те 6 недель, что эскадра шла к Outspace, кризис подошел к своей наивысшей точке. Администрация Outspace заявила, что если корабли Земной Федерации войдут в ее пространство, по ним будет открыт огонь. Эскадра остановилась за пределами радиуса поражения защитных орудий станции, и пришло время дипломатов. Однако переговоры шли очень медленно. За полторы недели постоянных дебатов не было выработано ни одного приемлемого решения. Внешние станции требовали автономии, а Земная Федерация могла пойти на любые уступки, кроме этой. Переговоры зашли в тупик, а Объединенный Совет Внешних Станций заявил, что если Земля не отзовет свою эскадру, то они будут вынуждены защищаться всеми доступными способами. Все понимали, что при этом внешние подразумевали свой небольшой флот, который они могли послать на защиту Аутспейса. Это еще более накалило обстановку. Земля не любила угроз, и Совет получил гневную отповедь. По большому счету, в этот момент внешние станции были объективно слабее и не могли сражаться на равных со всей мощью военного и полицейского флота Федерации. Конфликт переходил в затяжную фазу. Все шло к тому, что Земля и внешние станции просто поиграют мускулами вокруг станции Outspace, а потом дипломаты все же смогут договориться. Внешние станции имели все шансы получить невиданную ранее степень автономии. Возможно, оставаясь формально в составе Земной Федерации, они смогли бы создавать собственные полицейские силы. Но никто теперь уже не узнает, как мог бы разрешиться этот конфликт мирным путем. Дело в том, что в самый напряженный момент переговоров, после того, как Совет Внешних Станций объявил о том, что они высылают корабли на защиту Аутспейса, дипломаты, представляющие интересы Земли, демонстративно покинули станцию, что в том контексте выглядело как недвусмысленная угроза. А через 12 часов, после того, как чиновники Земной Федерации вылетели на небольшом курьерском корабле из шлюза станции, станция Outspace погибла. Космические станции являются действительно большими и надежными строениями. Конечно, в центре каждой из них находится реактор, который может послужить причиной гибели станции, и Артур знал это на собственном опыте. Но все станции проектировались таким образом, чтобы даже при взрыве центрального реактора часть жителей станции можно было спасти. Спасательные капсулы, автоматически отстреливающиеся целые ярусы и уровни – все было предусмотрено на случай каких-либо катастроф. Но все то, что одни люди могут построить, другие могут уничтожить. На Аутспейсе произошло сразу несколько взрывов одновременно. Вместе с центральным реактором взорвались и несколько других отсеков. Анализируя записи, эксперты потом говорили, что были подорваны два арсенала и энергонакопители. Всего около 5 мощных зарядов было заложено в самых уязвимых местах станции. И все они взорвались одновременно, вместе с реактором. Станция Outspace превратилась в облако раскаленного газа меньше, чем за 10 секунд. Не уцелел ни один человек. Естественно, в тот момент все выглядело так, как будто именно агенты Земли, действующие под дипломатическим прикрытием, подготовили и осуществили диверсию. Земля отрицала какую-либо причастность к этому ужасному акту терроризма, но мало кто верил правительству Земной Федерации. Уж слишком хорошо все совпадало по времени. Гибель станции Outspace и стала поводом для войны. Внешние станции объявили о провозглашении собственного государства – Альянса внешних планет. И сразу же после этого они заявили, что считают себя в состоянии войны с Земной Федерацией, которая в целях устрашения уничтожила непокорную станцию. В последовавшей неразберихе на многих полицейских и военных кораблях вспыхнул бунт. Те корабли, где погасить его не удалось, немедленно ушли за пояс астероидов, чтобы присоединиться к самопровозглашенному Альянсу. Общество людей раскололось на две части. Артур не верил, что Земля могла пойти на такую беспрецедентную жестокость, поэтому он и остался на своем месте службы. А вот лучший его друг, Сергей Родин, чья семья жила на Аутспейсе, ушел вместе с бунтовщиками на внешнюю сторону пояса астероидов. Через полторы недели к поясу астероидов подошли те самые корабли, которые Альянс направил на защиту Аутспейса. Самой станции уже не было. Поэтому теперь это была не спасательная экспедиция, а ударная группа. Ближайшей целью для них была станция Филлоу. К ней они и направились. В последовавшей схватке ударная группировка просто расстреляла два крейсера, охранявших станцию Филлоу, и уже приготовилась к высадке десанта, когда в дело вступили орудийные батареи станции. Неосторожно приблизившийся эсминец был просто прошит насквозь несколькими выстрелами гауссовых орудий. Потеряв ход, он начал ползать назад, но скорость была уже не столь велика, чтобы он мог хоть как-то уклоняться от выстрелов. Орудийные расчеты расстреливали эсминец как на учениях, аккуратно и методично. Ни один из больших кораблей не захотел разделить судьбу своего неосторожного собрата, поэтому было решено подавить защитную систему станции силами малых боевых судов. Крейсеры выпустили звенья истребителей. Именно в этот момент и была решена судьба станции. На момент нападения все файтеры защиты базировались не на тех двух крейсерах Земной Федерации, которые были уничтожены в начале схватки, а в доках самой станции. Поэтому первый натиск был отбит, и все орудия остались целы. Истребители внешних, потеряв два звена, откатились назад. Большие корабли не рискнули приближаться и просто установили блокаду станции. Оставив осажденную станцию Филлоу в тылу, ударная группировка Альянса внешних планет двинулась в сторону Марса, аккуратно огибая пояс астероидов. На несколько месяцев Земная Федерация была вынуждена забыть о защите станции Филлоу, отбивая атаки внешних у марсианских станций. На сами планетарные поселения Альянс не претендовал. Целью максимум был захват всех космических станций, чтобы привязать Федерацию к поверхности планет и диктовать им сверху свою волю. К счастью, в космосе расстояния достаточно велики, поэтому быстрого захвата получиться и не могло. Каждая сторона знала, куда примерно может отправиться то или иное формирование, поэтому война быстро превратилась в позиционную. А вскоре Земная Федерация вернула себе станцию Филлоу. Таким образом, причины войны были известны всем и каждому. Напряженность между планетами и внешними станциями давно усиливалась, а взрыв на Аутспейсе послужил поводом для военных действий. Загадкой оставалось только то, кто его устроил. Альянс до сих пор обвинял Земную Федерацию в бесчеловечном убийстве сотен тысяч людей. А Федерация настаивала на том, что это было провокацией. Но правды, похоже, не знал никто. «Причина известна каждому», – вернулся к разговору Артур. «Но вы-то могли знать, кто на самом деле устроил этот взрыв?» «Мы знали, что начнется война», – ответил Стайрон. «Но никто из сновидцев не посмотрел, из-за чего она начнется. Так что мы тоже находимся в неведении». «Судя по тому, что вы воюете со мной на одной стороне, вы тоже считаете, что внешние сами устроили провокацию», — сказал Артур. «Вряд ли Альянс уничтожил бы свою собственную станцию только для того, чтобы развязать войну». Артур вопросительно посмотрел на контрразведчика. «Кому выгодна эта война?» – спросил Стайрон. «Выгодно?» – переспросил пилот. «Люди не делают того, что им невыгодно. Кому был выгоден подрыв Аутспейса?» «Ну, мало ли», – пожал плечами Артур. «Война корпораций может принимать самые причудливые формы». «Любой здравомыслящий человек знал, что этот взрыв приведет к войне. Целью террориста был не подрыв одной станции, а именно война. Кому выгодна эта война, Артур?» «Да ни нам, ни внешним это не выгодно». «Именно», – Стайрон ткнул указательным пальцем в сторону пилота. «Значит, есть еще одна сторона, еще одно действующее лицо. Кто бы это мог быть?» Артур задумался, просчитывая варианты. Наконец он поднял глаза на майора. «Слушай, но этого же не может быть». «Судя по всему, ты пришел к тем же выводам, что и я», – улыбнулся Стайрон. «Так кому выгодна война?» «Контрабандистам. Всей этой компании, которая сидит в астероидах, подобная война будет только на руку». «Конечно, пока Федерация была единой, их очень серьезно прижимали. Полиция при поддержке военных уже собиралась как следует прочистить пояс. Сейчас Альянс сцепился с Федерацией, и никому нет никакого дела до контрабандистов. А они спокойно взвинтили цены на руду, и при этом объемы их поставок только увеличились. Война, знаешь ли, отличный повод раскрутить обороты экономики. Потом еще и пираты зашевелились. Пока военные части крошат друг друга, они уже успели два лайнера пассажирских захватить на подходе к Марсу. А почему об этом никто не говорит? Потому что доказательств нет. Если Федерация заявит, что во всем виноваты контрабандисты, все подумают, что администрация таким образом просто пытается обелить себя. Нам нужны доказательства, а еще лучше – исполнители. Но у Федерации нет ни того, ни другого. А потому война будет пока продолжаться. В этот момент Стайрон поднял руку к правому уху, в котором Артур заметил небольшой наушник, и щелкнул кнопкой, принимая, видимо, какое-то сообщение. Контрразведчик чуть опустил голову, выслушивая своего невидимого собеседника. Затем он обеспокоенно обвел взглядом помещение кафе, в котором сидели они с Артуром. «Что-то случилось?» – спросил его пилот. Вместо ответа контрразведчик посмотрел в сторону входа и начал подниматься из-за стола. Проследив направление его взгляда, Артур понял, что заставило беспокоиться Стайрона. Прямо к их столику направлялся высокий молодой парень в темном плаще. Артур успел отметить у него родинку на правой скуле, когда тот легким движением достал из-под плаща оружие и навел его на Стайрона. Контрразведчик еще не успел полностью встать на ноги, но смог толкнуть Артура, и тот, поняв замысел Стайрона, немедленно упал в бок, потянув за собой стол. Падая, Артур успел рассмотреть оружие в руках незнакомца. Пневматическая пушка была чуть больше полуметра в длину и сильно напоминала по форме обычное помповое ружье, с которым ее роднило отсутствие приклада и всего одна ручка. Зато, в отличие от ружья, ствол пневмопушки достигал в диаметре 5 сантиметров и был помещен в резиновую оболочку. Это оружие не могло убить или ранить человека. Направленный пневматический удар легко лишал человека сознания на небольшой срок. Ударная волна быстро гасилась в воздухе, что делало пневмопушку практически идеальным оружием для охраны порядка на космических станциях. Никакого огня, никаких пуль. Все чисто и аккуратно. Падая боком под защиту опрокинувшегося стола, Артур увидел, как Старин потянулся к кобуре, но незнакомец опередил его и нажал на спуск первым. Хлопок взрыва прозвучал в ограниченном помещении кафе как-то особенно громко, и пилот увидел, как Стайрон отлетел назад на пару метров, сбив спиной незанятый столик. Ударная волна немного зацепила и Артура. Он понял, что не слышит звуков и не может двигаться. Классические признаки контузии автоматически отметил про себя Артур. Ему оставалась лишь роль пассивного наблюдателя. Стрелок в плаще убедился, что Стайрон потерял сознание, и направился к Артуру. Артур понимал, что ему необходимо хоть как-то защитить себя, но руки не слушались, поэтому он не мог достать личное оружие. К тому же он был всего лишь пилотом, поэтому он не питал иллюзий, что сможет защитить себя в уличной схватке с подготовленным соперником, даже не будучи контуженным. В этот момент Артур увидел, как в углу помещения поднялись на ноги парень и девушка, которые сидели за столиком еще до того, как Стайрон привел его в кафе. Юноша ударом ноги повалил столик на пол, так, чтобы столешница закрывала его и девушку от стрелка, а молодая рыжеволосая девушка, встав на одно колено, быстро извлекла откуда-то из-под одежды небольшой пистолет. Стрелок попытался было перевести ствол пневмопушки в их сторону, но не успел. Девушка немедленно открыла огонь. Все-таки в куполах и на станциях пулевое оружие очень не любят. Артур убедился в этом в очередной раз, когда увидел, какой пистолет использовала его нежданная защитница. На груди у стрелка с пневмопушкой за секунду выросло более 10 ярко-красных оперений дротиков, выпущенных из игломета. Так и не дойдя до Артура, стрелок упал на пол. Девушка осталась сидеть под защитой столешницы, контролируя вход в кафе, а ее спутник помахал Артуру, призывая его подойти к ним поближе. Очевидно, эти ребята были дополнительной защитой хранителей. Увы, Артур еще не успел оправиться от легкой контузии, потому не смог воспользоваться приглашением. Сразу после начала этого скоротечного конфликта в кафе возникла паника. Немногочисленные посетители вместе с персоналом пытались максимально быстро покинуть помещение, в котором развернулась перестрелка. Парень понял, что Артур не в состоянии двигаться, и вышел из-за прокинутого стола, чтобы помочь беспомощному пилоту. В этот момент он сам попал под выстрел. Артур увидел, как на шее у него расцвел ярко-красный цветок оперения дротика, и, продолжая по инерции движения, юноша упал лицом вниз. Его спутница в недоумении начала лихорадочно озираться, вычерчивая стволом игольника ровные горизонтальные дуги в поисках очередного противника. Но в царившей панике увидеть стрелявшего было трудно. В тот момент, когда девушка очередной раз повернулась ко входу, Артур увидел, как приоткрылась внутренняя дверь, ведущая на кухню, и оттуда выскользнул еще один мужчина в темной куртке, вооруженный таким же игольником, что и девушка. Пока девушка была повернута к входной двери, он сделал два выстрела, и она упала на пол так же, как несколькими секундами ранее ее спутник. Артур оглянулся. Судя по всему, эта пара была единственным резервом хранителей на случай нападения. Сейчас Тайрон и защищавшая пилота молодая пара лежали без сознания, а мужчина в куртке осторожно подходил к Артуру, держа его на прицеле. Видимо, нападающий хотел удостовериться, что больше никто не встанет между ним и его целью. Когда, наконец, все посетители и персонал покинули помещение кафе, стало ясно, что Артур остался один на один с неприятелем. Тот, убедившись, что помощь пилота уже не придет, осмелел и пошел прямо к лежащему на полу Артуру. Пилот попытался было хотя бы приподняться, но последствия легкой контузии еще не прошли. Артур все еще почти не мог двигаться. Он мог только смотреть, как мужчина поднимает игломет и прицеливается. Артур успел почувствовать резкую боль над ключицей, а потом потерял сознание.